Глава вторая. Полночь. Джастин Астрид отсутствовал всего 4 часа, когда Кэрол Астрид начала вычеркивать его из своей жизни. Она начала с кладовой, со шнурков Джастина и пары фестонных ножниц, а закончила через 4 часа на чердаке, вырезая большую букву «Р» из надписи «Рузвельтская средняя школа» на его тенниске. Все это время она переходила из комнаты в комнату, методично кромсая одежду Джастина, его фланелевые простыни, тапочки с меховой отделкой, коллекцию жуков под стеклом, дипломы средней школы и колледжа, его коллекцию порнофильмов. Фотографии из летнего лагеря, где он и его коллега-консультант стоят в окружении своих подопечных восьмилеток, фотографии школьной команды по теннису, фотографии с выпускного бала, Джастин и его подружка с лошадиным лицом. Все это было изрезано на куски. Потом она нашла альбом с их свадебными фотографиями. Благодаря острому, как бритва, ножу, который использовал их сын при сборке моделей самолетов, скоро ничто не напоминало о присутствии Джастина в Сент-Маркс, модном местечке в Чикаго, где проходили епископальные бракосочетания. Она вырезала из свадебных фотографий и лица его родителей. Если бы не они и не их пустые обещания больших-больших денег, она бы, наверное, никогда не согласилась выйти замуж за Джастина. Не видать им внуков, как собственных ушей. А вот и брат Джеб. Как попала сюда его фотография? Кэрол изрезала и ее. Не нужен он ей. И все фотографии родственников Джастина, кретины, облепившие столы, жирные, ухмыляющиеся, тянут бокалы со своими идиотскими тостами, тычут в камеру своих недоумков детей, ковыляют к танцплощадке. К черту их всех! Через несколько секунд все напоминания о Джастине и его семье полетели в камин. Теперь ее свадьба, как и ее супружеская жизнь, обратилась в прах. В альбоме осталось только несколько ее фотографий, снимки ее матери и нескольких друзей, в том числе Нормы и Хизер, ее коллег-юристов, которым она собиралась позвонить утром. Она долго смотрела на фотографию матери. Как ей нужна сейчас ее помощь? Но ее мать давно умерла, уже прошло 15 лет с тех пор, как ее не стало. Ее не стало еще раньше. Рак легких постепенно запускал свои щупальца в каждую клеточку ее тела, и Кэрол стала матерью для своей матери, охваченной смертельным ужасом. Кэрол вырвала страницы с нужными ей фотографиями, разорвала альбом и тоже бросила в камин. Но тут же передумала. Если сгорит белая пластиковая обложка, ее восьмилетние близнецы могут наглотаться ядовитого дыма. Она выхватила остатки альбома из огня и отнесла в гараж. Позже она упакует весь мусор и вернет Джастину. Продолжаем. Рабочий стол Джастина. Ей повезло, был конец месяца, и Джастин, который работал бухгалтером в принадлежащей его отцу сети обувных магазинов, принес бумаги домой. Все документы, гроссбухи и платежные ведомости пошли под нож. Кэрол знала, что самая важная информация хранится в его ноутбуке. Первым желанием было разбить его молотком, но она одернула себя. Компьютер стоимостью $5000 может ей пригодиться. Можно же просто уничтожить все файлы. Она попыталась добраться до документов, но Джастин заблокировал доступ к информации паролем. «Этот ублюдок еще и параноик. Ладно, она спросит у кого-нибудь совета». А пока она заперла ноутбук в свой кедровый сундучок. «Не забыть поменять замки во всем доме», — подумала она. На рассвете она в третий раз проведала близнецов и упала в постель. Детские кроватки были завалены куклами и мягкими игрушками. Глубокое, спокойное дыхание. Такой невинный, мирный сон. Видит Бог, она завидовала им. После 3 часов беспокойного сна она проснулась от боли в челюстях, Так она скрежетала зубами. Сжав щеки ладонями, она медленно открывала и закрывала рот. Слышалось похрустывание. Она посмотрела на пустую половину кровати, где обычно спал Джастин, и прошептала: «Сукин ты сын! Ты не стоишь моих зубов!» Потом, дрожа от холода, она села в кровати, обхватив колени, и стала думать, где он теперь. Слезы, сбегавшие по щекам и капающие на подол ночной рубашки, испугали ее. Она вытерла залитое слезами лицо и уставилась на свои мокрые пальцы. Кэрол была очень энергичной женщиной, способной на быстрые решения и решительные действия. Интроспекция никогда не приносила ей облегчения, и тех, кто прибегал к ней, как, например, Джастин, она считала малодушными трусами. Но делать было больше нечего. Она привела в негодность все, что осталось от Джастина, и теперь на нее навалилась такая тяжесть, что она не могла даже пошевельнуться. Но дышать она могла, и, вспомнив некоторые дыхательные упражнения из занятий йогой, она сделала глубокий вдох и на выдохе медленно, наполовину выпустила воздух. Потом она сделала еще неполный вдох, выдохнула половину, и так несколько раз. Стало легче. Она перешла к другому упражнению, которое рекомендовал ее инструктор по йоге. Она представила, что ее разум — это сцена, а она сидит в зрительном зале и отстраненно наблюдает за шествием своих мыслей. Никакого эффекта, только вереница неясных болезненных ощущений. Их надо как-то уловить и разобрать, но как? Казалось, только все вместе они имеют какое-то значение. В ее мозгу возник образ. Лицо человека, которого она так ненавидела, чье предательство оставило глубокий след в ее душе. Доктор Ральф Кук, психиатр, которого она посещала в Центре психического здоровья при колледже. Чисто выбритое розовое лицо, круглое, как луна, с тонкими светлыми волосенками. Она пришла к нему на втором курсе, из-за Расти, парня, с которым она встречалась с 14 лет. Расти был ее первым бойфрендом и целых 4 года избавлял ее от досадной необходимости искать кавалера для свиданий, для похода на выпускной вечер, а позже и сексуальных партнеров. Вслед за Расти она поступила в университет Брауна, записалась на те же предметы, что и он, поменялась комнатами с другой студенткой, чтобы жить в общежитии рядом с ним. Но, возможно, она слишком на него насела. В конце концов, Расти начал встречаться с другой. Новая пассия Расти была симпатичной девушкой, наполовину француженкой, наполовину вьетнамкой. Никогда в жизни Кэрол не было так плохо. Сначала она держала все в себе, рыдала по ночам, отказывалась есть, пропускала занятия, гоняла на машине, как сумасшедшая. Потом дала выход своей ярости. Она устроила погром в комнате Расти, раскромсала колеса его велосипеда, выследила его новую подружку и начала изводить ее. Однажды она пришла в бар, где они сидели, и вылила на парочку кувшин пива. Сначала все было хорошо. Завоевав ее доверие, доктор Кук помог ей оплакать эту потерю. Ее боль, объяснял он, была вызвана столь сильным стрессом, что с потерей Расти открылась незаживающая рана, полученная в детстве — потеря отца. Ее отец был одним из пропавших на Вудстоке. Когда ей было 8 лет, он поехал на фестиваль в Вудстоке и больше не вернулся. Поначалу он присылал ей открытки из Ванкувера, Шри-Ланки и Сан-Франциско, но потом оборвалась и эта ниточка, связывавшая ее с отцом. Она помнила, как ее мать рвала и жгла отцовские фотографии и одежду. После этого мать больше никогда не говорила об отце. Доктор Кук утверждал, что расставание с Расти черпает силу в расставании с отцом. Кэрол не соглашалась. Говорила, что у нее не осталось никаких приятных воспоминаний об отце. «Ну, может быть, осознанных воспоминаний и нет», — говорил доктор Кук. «Но готова ли она утверждать, что нет забытых воспоминаний о том, как он заботился о ней?» А отец из ее фантазии и снов, любящий защитник, к которому всегда можно обратиться за помощью, которого у нее никогда не было. Она тосковала об отце и расставание с Расти прорвало плотину, сдерживающую поток боли. Доктор Кук также помог ей посмотреть на ситуацию в перспективе, предложив оценить расставание с Расти в перспективе всей ее жизни. Ей было всего 19. Воспоминания о Расти скоро сотрутся из ее памяти. Через несколько месяцев она и думать о нем забудет. Через пару лет у нее останутся лишь смутные воспоминания о симпатичном молодом человеке по имени Расти. В ее жизни появятся другие мужчины. На самом деле, другой мужчина уже появлялся. Заговаривая ей зубы, доктор Кук тайком пододвигал свой стул все ближе и ближе. Он уверял Кэрол, что она привлекательная, очень привлекательная женщина. Держал ее за руку, когда она плакала, крепко обнимал ее в конце сеансов, утверждал, что такая очаровательная женщина без труда сможет скружить голову другим мужчинам. «Я говорю о себе», — сказал он и сообщил, что его тянет к ней. Для рационализации своих действий доктор Кук обратился к теории. «Для вашего исцеления, Кэрол, прикосновения просто необходимы. Расставание с Расти раздуло непотухший костер ранних, довербальных потерь, так что и терапевтический подход строится на невербальном подходе. Вы не можете поговорить с памятью своего тела. Их можно только убаюкать, успокоить телесным контактом». Успокоение телесным контактом скоро перешло в успокоение сексуальным контактом, имевшим место на печального вида потертом кашанском ковре между двумя их стульями. По названию города Кашан в Иране. С того момента сеансы шли по налаженной схеме. Несколько минут рассказа о происшествиях за неделю, сочувственный «шшш» доктора Ральфа, она никогда не называла его по имени. Далее исследование симптомов, навязчивые мысли о Расти, бессонница, анорексия, неспособность сосредоточиться и, в конце концов, повторение интерпретации. Столь бурная реакция на расставание с Расти черпает силу в уходе отца из семьи. Доктор Кук был профессионалом. Кэрол успокоилась, чувствовала, что о ней заботятся, и была благодарна за это. А потом, где-то за полчаса до окончания сеанса, доктор Кук переходил от слов к делу. Например, во время проработки сексуальных фантазий Кэрол он говорил, что некоторые фантазии необходимо реализовать. Или в ответ на ту злость, которую Кэрол направляла на мужчин, он утверждал, что его профессиональный долг — доказать ей, что не все мужчины — подонки. Или когда Кэрол говорила, что кажется себе некрасивой, что она не может нравиться мужчинам, он отвечал, что может лично доказать, что она в корне не права, что он сам не может устоять перед ее очарованием. Еще был такой вариант. Кэрол начинала рыдать, и он говорил: «Эй, ну что ты, поплакать, конечно, полезно, но давай я лучше обниму тебя». Как бы ни развивался их диалог, остаток сеанса проходил по одному и тому же сценарию. Он сползал со стула на потертый персидский ковер и протягивал к ней руки, приглашая последовать его примеру. Несколько минут уходили на объятия и ласки, потом он протягивал ей разноцветные презервативы и предлагал выбрать, какой ей больше нравится. Возможно, эта нехитрая процедура помогала ему поверить, что она контролирует ситуацию. Потом Кэрол вскрывала упаковку, натягивала презерватив на его эрегированный член — того же цвета, что и его чисто выбритые розовые щеки. Доктор Кук всегда играл пассивную роль. Он лежал на спине, позволяя Кэрол забираться на него и самой контролировать ритм и глубину сексуальных танцев. Возможно, это было очередным приемом, с помощью которого он убеждал себя, что она несет ответственность за происходящее. Помогли ли ей эти сеансы? Кэрол думала «да». Каждую неделю в течение 5 месяцев Кэрол покидала его кабинет, зная, что о ней есть кому позаботиться. И, как и предсказывал доктор Кук, воспоминания о Расти и правда стерлись из ее памяти. Вернулось спокойствие, и она снова начала посещать занятия в колледже. Все шло гладко до тех самых пор, когда после 20 таких сеансов доктор Кук не объявил, что она совершенно здорова. «Его работа на этом заканчивается», — сказал он ей, — «и пришло время прекращать терапию». Прекратить терапию? Его уход отбросил ее назад, к тому, с чего она и начала. Хотя она и не рассчитывала, что их отношения продлятся вечно, она никогда и представить себе не могла, что ее вот так выкинут за порог. Она каждый день звонила доктору Куку. Сначала он был радушен и ласков, но она продолжала звонить, и он стал резок и раздражителен. Он напомнил ей, что система студенческого здравоохранения предоставляет учащимся только краткосрочную терапию, и просил не звонить ему больше. Кэрол была уверена, что он нашел себе другую пациентку для терапии с применением сексуального подкрепления. Все было ложью, поняла она. Его забота, его участие, слова о ее красоте. Он просто манипулировал ею. Все это делалось для его удовольствия, а не ради ее пользы. Она не знала, как после этого можно верить людям. Следующие несколько недель были кошмаром. Она отчаянно тосковала по доктору Куку, поджидала его у дверей офиса, чтобы вырвать у него хотя бы капельку внимания. Вечерами она накручивала диск телефона, набирая раз за разом его номер или пытаясь разглядеть его через прутья кованой железной изгороди, окружающей его огромный дом на Проспект-стрит. Даже теперь, спустя почти 15 лет, она отчетливо помнила это ощущение. Холодные витые железные прутья впиваются в ее щеки, она наблюдает, как силуэты доктора Кука и его домочадцев перемещаются из комнаты в комнату. Скоро боль превратилась в ярость, появились мысли о возмездии. Доктор Кук изнасиловал ее. Он не применял физическую силу, но факт остается фактом. Она была изнасилована. Кэрол обратилась за советом к молоденькой преподавательнице-практикантке, и та посоветовала ей отказаться от этой идеи. «У тебя нет доказательств», — сказала она. «Никто тебе не поверит. А даже если и поверит, только представь, какое унижение тебе придется пережить. Ты должна будешь описать им, как происходило изнасилование, свою роль в нем. Должна будешь объяснять, почему добровольно возвращалась к насильнику столько раз, неделю за неделей». С тех пор прошло 15 лет. Именно тогда Кэрол решила стать юристом. На последнем курсе колледжа Кэрол проявила недюжинные способности в области политологии, и профессор, который вел курс, написал ей отличную характеристику и рекомендацию в юридический колледж, но при этом активно намекал ей, что рассчитывает получить вознаграждение сексуального характера. Ярости Кэрол не было предела. Поняв, что ощущение беспомощности и депрессия вернулись к ней с новой силой, она обратилась к доктору Цвейзунгу, психологу, занимающемуся частной практикой. Первые два сеанса с доктором Цвейзунгом были успешными, но потом он начал сильно напоминать ей доктора Кука, также придвигал свой стул ближе и постоянно говорил о ее красоте и привлекательности. На этот раз Кэрол не растерялась, она уже знала, как следует вести себя в подобных ситуациях. Она выбежала из офиса, крича, что есть мочи, «Ты подонок!» Это был последний раз, когда Кэрол просила о помощи. Она потрясла головой, пытаясь прогнать воспоминания. Почему она вдруг вспомнила об этих мерзавцах? Особенно об этом гаденыше, докторе Ральфе Куке. А потому что пыталась разобраться в спутанных чувствах. Единственное, что она получила хорошего от доктора Кука, это мнемоника для определения чувств, которая базировалась на основных четырех: боль, грусть, ярость, радость. Эта методика не раз ей помогала. Она облокотилась на подушку и сосредоточилась. Радость она отмела сразу. Она уже давно ничему не радовалась. Теперь остальные три. Ярость. Ну, здесь все просто. Это было знакомое чувство, ее родная стихия. Она сжала ладони и отчетливо почувствовала, как вздымается в ней ярость. Простая, естественная. Она дотянулась до подушки Джастина и прошипела. «Мразь, мразь, мразь! Где, черт возьми, ты провел эту ночь?» Кэрол знала и грусть. Не очень хорошо, не совсем ясно, как некоего еле различимого призрачного спутника. Сейчас она острее, чем обычно, ощутила, что он был с ней всегда, потому что не смогла найти его в себе. Долгие месяцы она ненавидела утро. Просыпаясь, она стонала при мысли о том, что ждет ее днем: слабость, тошнота, негнущиеся суставы. Если это была грусть, то сегодня от нее не осталось и следа. Сегодняшнее утро было другим. Она чувствовала прилив энергии, злость и ярость. Боль. О боли Кэрол знала не так много. Джастин часто говорил о боли, указывая себя на грудь, где он чувствовал тягостное давление тревоги и чувство вины. Но она нечасто сталкивалась с болью и едва терпела тех, кто так же, как Джастин, жаловался на это. Еще не рассвело, в комнате было темно. По дороге в ванную Кэрол наткнулась на кучу чего-то мягкого. Щелчок выключателя напомнил ей о резне, которую она учинила вечером. Пол спальни был завален обрезками галстуков и брюк Джастина. Она подцепила пальцем ноги отрезанную штанину и подбросила ее в воздух. Ей понравилось. Но галстуки... Зря она их искромсала. У Джастина было 5 любимых галстуков. Он называл их коллекцией произведений искусства, которые висели отдельно от остальных в замшевом чехле на молнии, который она подарила ему на день рождения. Он редко носил свои драгоценные галстуки, только по особенным случаям, так что они прекрасно сохранились. 2 из них он купил еще до их свадьбы. Они поженились 9 лет назад. Вчера Кэрол уничтожила все его обычные галстуки, а потом принялась и за выходные. Изрезав на куски 2 из них, она остановилась, рассматривая любимый галстук Джастина. Изящный орнамент в японском стиле, вокруг восхитительного смелого цветка с лепестками цвета сочной лесной листвы. «Глупо», — подумала она. «Она может использовать эти галстуки, чтобы причинить ему более сильную, более изощренную боль». Она заперла этот и еще 2 уцелевших галстука вместе с компьютером в своем сундучке кедрового дерева. Она позвонила Норме и Хизер и попросила их приехать к ней вечером. Есть срочное дело. Нельзя сказать, что они часто встречались. У Кэрол не было близких подруг, но 3 женщины составляли своеобразный военный совет и часто собирались вместе, когда возникали проблемы. Обычно собрания были приурочены к кризисам на почве половой дискриминации в юридической компании Каплана, Джарндиса и Таттла, где они все работали последние 8 лет. Норма и Хизер приехали после обеда. 3 женщины сидели в гостиной с незадрапированными потолочными балками и неандертальскими стульями, выточенными из массивных кусков красного дерева и покрытых толстыми шкурами. Кэрол растопила камин эвкалиптовыми и сосновыми поленьями и предложила подругам налить себе вина или пива из холодильника. Кэрол так волновалась, что, открывая банку, облила рукав пивом. Хизер на 7-м месяце беременности вскочила, побежала на кухню и вернулась с влажной тряпкой, которую вытерла пострадавший рукав. Кэрол села у камина, чтобы свитер подсох, и подробно описала подругам великий исход Джастина. «Кэрол, это же счастье! Подумай об этом как о мицве», — сказала Норма, наливая в свой стакан белое вино. «Предписанное достойное дело. Примечание редакции». Норма была крошечной, впечатлительной женщиной. Стриженные челкой черные волосы обрамляли маленькое лицо с идеальными чертами. Сама она была чистокровной ирландкой, убежденной католичкой. Отец-ирландец работал полицейским в Южном Бостоне, муж научил ее высказываниям на идише на все случаи жизни. «Он камнем висел у тебя на шее все то время, что мы знакомы». Хизер, длиннолицая шведка с огромной грудью, за время беременности набрала 40 фунтов. Она поддержала Норму. «Действительно, Кэрол, он ушел. Ты свободна. Дом в твоем распоряжении. Нечего терять время на слезы. Пора замки менять, Кэрол. Твой рукав паленым пахнет». Кэрол отсела от камина и упала в один из покрытых мехом стульев. Норма отхлебнула большой глоток вина. «Лихаем, Кэрол! Вперед к свободе!» «Твое здоровье, иврит!» «Знаю, сейчас ты потрясена. Ты еще не пришла в себя, но не забывай, что именно этого ты и хотела. За все годы нашего знакомства я не помню, чтобы ты сказала хоть слово. Хотя бы одно доброе слово о Джастине и о твоей семейной жизни». Кэрол не ответила. Она сбросила туфли и сидела, скрестив ноги. Кэрол была стройной женщиной с длинной изящной шеей, густыми, черными, коротко стриженными кудрями ярко выраженными скулами и челюстными костями, и горящими, словно раскаленные угольки, глазами. На ней были узкие черные джинсы Levi's и толстый растянутый свитер крупной вязки с огромным воротом. Хитер и Норма пытались найти правильный тон. Они осторожно выбирали слова и поминутно поглядывали друг на друга, ища поддержки. «Кэрол», — сказала Норма, наклонившись к подруге и поглаживая ее по спине. «Но попробуй думать об этом так. Ты вылечилась от чумы. Аллилуйя!» Но Кэрол сжалась от ее прикосновения и только крепче обхватила ноги. «Да-да, я знаю. Я все это знаю. Но мне от этого не легче. Я знаю, что такое Джастин. Я знаю, что угробила на него 9 лет моей жизни. Но ему не удастся так просто уйти». «Как это так?» — переспросила Хидер. «Не забывай, что ты сама хотела, чтобы он ушел. Ты не хочешь, чтобы он вернулся. То, что случилось с тобой, — это благо». «Я не об этом», — ответила Кэрол. «Ты просто злишься. Ты что, хочешь, чтобы этот слизняк вернулся? Да пусть себе уходит», — сказала Норма. «Говорю же, я не об этом», — повторила Кэрол. «Тогда о чем?» — поинтересовалась Норма. «Я хочу отомстить». «Что? Нечего терять на него время. Он этого не достоин. Он ушел. Вот ты скатертью дорога. Не позволяй ему управлять собой», — в один голос закричали Норма и Хидер. Тут Джимми, один из близнецов, позвал мать. Кэрол встала и прошептала. «Я люблю своих детей, но как подумаю, что еще 10 лет мне придется дежурить 24 часа в сутки, боже правый!» Кэрол ушла, и подругам стало неловко. Обе, не сговариваясь, решили не продолжать разговор за ее спиной. Норма подкинула в огонь эвкалиптовое полежко, и до возвращения Кэрол женщины молча смотрели на огонь. Кэрол сразу же заговорила. «Разумеется, я не собираюсь возвращать его. Вы меня так и не поняли. Я рада, что он ушел, и ни за что не пущу его назад. Но я хочу, чтобы он заплатил за то, что бросил меня вот так». Хитер знала Кэрол еще с юридического колледжа и успела привыкнуть к ее антагонизму. «Постарайся понять», — сказала она. «Я просто хочу уяснить, к чему ты клонишь. Ты злишься на Джастина за то, что он бросил тебя? Или сам факт, что такая мысль могла прийти ему в голову, приводит тебя в бешенство?» «А я думаю, что ты злишься на себя, потому что не успела вышвырнуть его сама», — вставила Норма. Кэрол покачала головой. «Норма, ты сама знаешь ответ. Все эти годы он пытался спровоцировать меня, чтобы я его выгнала, потому что этот слабак не мог уйти сам, не мог взять на себя вину за то, что он разрушает семью. Я не могла доставить ему такое удовольствие». «То есть, — уточнила Норма, — ты не разводилась только для того, чтобы поиздеваться над ним?» Кэрол раздраженно помотала головой. «Я давным-давно поклялась себе, что никогда, никому не позволю бросить меня вот так. Я сама сообщу ему, когда он может уйти. Я так решила. Джастин не просто бросил меня, для этого у него кишка тонка. Его кто-то увел или на руках унес. И я хочу выяснить, кто это сделал. Месяц назад секретарша сказала мне, что видела его в Янг-Синг, где он радостно доедал дим-сим. Паровые пельмени из рисовой муки. В компании молодой девушки лет 18. Знаете, что мне больше всего понравилось в этой ситуации? Дим-сим. Мне нравятся все эти китайские закуски, но он ни разу не ходил со мной есть дим-сим. Когда этот мерзавец со мной, его начинает трясти при одном взгляде на карту Китая». «Ты спросила у него, что это была за женщина?» — поинтересовалась Норма. «Разумеется, спросила. А ты как думала, что я пропущу это мимо ушей?» «Он солгал. Он сказал, что это его клиентка. На следующий вечер я сравняла счет, сняла какого-то парня в Шератон-баре. Эта любительница дим-сима совсем вылетела у меня из головы. Но я выясню, кто она такая. Можно себе представить. Наверняка кто-то из тех, кто работает у него. Какая-нибудь малообеспеченная девчонка. Она должна быть либо законченной идиоткой, либо близорукой, чтобы пищать от восторга от его крошечного члена. Соблазнить какую-нибудь приличную женщину он бы попросту не смог. Я найду ее». «Знаешь что, Кэрол?» — сказала Хитер. «Сколько раз ты говорила, что Джастин погубил твою юридическую карьеру? Что вся твоя карьера полетела в тартарары из-за того, что он боится оставаться один дома? Помнишь то предложение от Чипмана, Брэмера и Роуби, от которого тебе пришлось отказаться?» «Помню ли я? Конечно, помню. Он действительно погубил мою карьеру. Вы-то знаете, какие предложения ко мне поступали после окончания колледжа. Я могла бы добиться всего. О таком предложении, как это, можно было только мечтать. Но я вынуждена была отказаться. Можете себе представить специалиста по международному праву, который не может ездить в командировки? Мне, черт возьми, нужно было нанять ему сиделку. Потом появились близнецы, и моя карьера была на этом окончена. Если бы 10 лет назад я согласилась работать у Чипмана, Брэмера и Роуби, сейчас я была бы уже их партнером. Помните ту тупицу, Маршу? Так вот, она сделала это. Думаете, я не смогла бы стать партнером? Да черт побери, я бы уже добилась этого». «Но именно об этом я тебе и говорю», — воскликнул Хитер. «Его слабость контролировала всю твою жизнь. Если ты будешь тратить время и силы на месть, он и дальше будет тебя контролировать». «Вот именно», — встряла Норма. «А теперь у тебя появился второй шанс. Тебе осталось только ухватиться за него». «Осталось только ухватиться за него», — передразнила ее Кэрол. «Легко сказать. А сделать? Я угробила на него 9 лет жизни. Я, дура, поверила его обещаниям красивой жизни. Когда мы поженились, его отец был болен, и все выглядело так, словно Джастин со дня на день должен стать обладателем сети магазинов. А это миллионы долларов. И что мы имеем? Прошло 9 лет, а его отец жив-здоров, здоровее всех нас. Он даже не ушел на покой. А Джастин так и работает за гроши в папочкиной бухгалтерии. А знаете, что я получу, когда его папочка приставится? После всех этих лет ожидания, как его невестка? Да ничего! Абсолютно ничего! Ты говоришь, осталось только ухватиться. Не так просто сделать это после того, как пустишь на ветер 9 лет жизни!» Кэрол со злостью сбросила на пол подушку, вскочила и начала расхаживать взад-вперед за спинами подруг. «Я содержала его полностью. Одевала его. Этот беспомощный придурок был не способен даже самостоятельно купить себе нижнее белье или носки. Он носит черные носки, и мне приходилось их ему покупать, потому что те, которые он выбирал сам, были недостаточно эластичными и постоянно сползали. Я была его матерью, женой, жертвой. Я отвергала всех остальных мужчин из-за него. Когда я думаю о мужчинах, с которыми могла связать свою жизнь, мне плохо становится. А теперь какая-то баба дергает его за поводок, и он берет и уходит». «Ты уверена в этом?» — спросила Хидер, переставив свой стул, чтобы видеть Кэрол. — В смысле, в том, что все произошло из-за женщины. Он что-нибудь говорил тебе на этот счет? «Да я уверена в этом на все 100. Я слишком хорошо знаю этого болвана. Мог ли он уйти сам? Ставлю 1000 против 500, что он уже переехал к ней этой ночью». Ставок не последовало. Кэрол обычно выигрывала пари. А если и проигрывала, то оно того не стоило. Кэрол не умела проигрывать. «Знаешь...» — Норма тоже переставила свой стул. «Когда от меня сбежал первый муж, я полгода была в депрессии. Я бы до сих пор из нее не выбралась, если бы не психотерапия. Я обратилась к психиатру. Это был доктор Сет Пейнт, психоаналитик из Сан-Франциско. Он здорово мне помог. А потом я познакомилась с Шелли. Нам было очень хорошо вдвоем, особенно в постели. Но Шелли был помешан на азартных играх, и я попросила его попытаться решить эту проблему с доктором Пейнтом, прежде чем мы поженимся. Пейнт был великолепен. Он буквально переделал Шелли. До этого вся его зарплата уходила на ставки. Он ставил на все, что движется — на лошадей, на борзых, на футбол. Теперь ему хватает покера с друзьями. Шелли просто молится на Пейнта. Хочешь, я дам тебе его номер?» «Нет, только не это. Мозгоправ — это последнее, что мне сейчас нужно», — воскликнула Кэрол. Она встала и снова начала расхаживать за спинами подруг. «Я знаю, ты пытаешься мне помочь. Ты, Хитер, вы обе. Но поверьте, это не поможет. И терапия не поможет. Да и как он помог вам с Шелли? Только вспомни, сколько раз ты сама говорила, что он сидит у тебя на шее, что он не стал меньше играть, что тебе пришлось открыть отдельный банковский счет, чтобы он не мог запустить руки в твой кошелек. Всякий раз, когда Норма начинала расхваливать Шелли, Кэрол выходила из себя. Она хорошо знала, что он собой представляет, в том числе и в сексуальном плане. Именно с ним Кэрол уравняла счет за Дим Сим. Но она умела хранить секреты. «Да, согласна. Выздоровление не было окончательным», — сказала Норма. «Но доктор Пейнт все равно помог нам. Шелли успокоился на несколько лет. Он вернулся к старому только когда потерял работу. Когда он найдет новую работу, все наладится. Но, Кэрол, почему ты так против психотерапии?» «Когда-нибудь я расскажу вам, какие претензии у меня есть к психотерапевтам. Единственное, что я уяснила из общения с ними, нельзя держать злость в себе. Поверьте, эту ошибку я больше не совершу». Кэрол села и посмотрела на Норму. «Когда ушел Мелвин, ты, наверное, все еще любила его. Наверное, ты растерялась, ты была сбита с толку. Наверное, ты хотела, чтобы он вернулся. Наверное, пострадала твоя самооценка. Наверное, твой мозгоправ смог помочь тебе справиться с этим. Но это ты. А у меня другая ситуация. Я не растерялась. Он украл почти 10 лет моей жизни. Лучшие 10 лет, решающие 10 лет моего профессионального становления. Он повесил на меня близнецов. Я одна должна была заботиться о них. Он постоянно ныл о никудышной работе у папочки. Тратил тонны денег, моих денег, на своего чёртова мозгоправа. Только представьте себе, 3, а иногда и 4 сеанса в неделю. А теперь ему шлея под хвост попала, и он просто взял и ушел. И что, вы скажете, я преувеличиваю?» «Думаю, можно посмотреть на это иначе», — протянула Хитер. «Поверь мне», — перебила ее Кэрол, — «я знаю, что делаю. Я точно знаю, что не люблю его. Я не хочу, чтобы он вернулся. Нет». «Не так. Я хочу, чтобы он вернулся, чтобы я могла выгнать его пинками. Я прекрасно понимаю, что происходит, и точно знаю, чего я хочу на самом деле. Я хочу причинить ему боль, и этой девчонке тоже, когда я узнаю, кто она. Хотите мне помочь? Тогда подскажите, что я могу сделать, чтобы причинить ему боль. Настоящую боль». Норма подняла с пола старую большую куклу, лежавшую рядом с поленницей. Элис и Джимми, близнецам Кэрол, уже исполнилось 8, и они выросли из своих старых игрушек. И усадила ее на каминную полку со словами: «Кому булавки? Булавки кому?» «Теперь ваша очередь говорить», — сказала Кэрол. Они совещались несколько часов. Сначала решили обратиться к старому проверенному средству — деньгам. Хотели заставить его заплатить, посадить его в долговую яму, из которой ему не выбраться до конца жизни, вытряхнуть его из БМВ и этих его итальянских костюмов и галстуков, сжить его сосвету, подделать его счета и засадить его папашу за решетку за уклонение от уплаты налогов, аннулировать его автомобильную и медицинскую страховку. «Аннулировать медицинскую страховку? Это интересно. Страховка покрывает всего 30% того, что он платит мозгоправу. Но это уже что-то. Я бы все отдала, чтобы он не смог больше посещать своего терапевта. Вот это сильно его подкосит. Он просто с ума сойдет от горя. Он всегда говорил мне, что Лэш — его лучший друг. Хотела бы я посмотреть, как поведет себя этот лучший друг, когда Джастин перестанет платить ему». Но это все шутки. Они были умными женщинами, профессионалами в своем деле. Они понимали, что деньги станут частью проблемы, а не частью мести. Наконец Хитер, специалистку по разводам, осенила, и она осторожно напомнила Кэрол, что та зарабатывала значительно больше мужа, и любой калифорнийский суд заставит ее платить Джастину алименты. А она, разумеется, не сможет претендовать на миллионы, которые он в конце концов унаследует. Тут подругам открылся весь трагизм ситуации. Какой бы коварный план они ни состряпали, чтобы оставить Джастина без денег, они добьются лишь того, что Кэрол будет вынуждена больше заплатить неверному мужу. «Знаешь, Кэрол, — сказала Норма, — в этом ты не одинока. Возможно, скоро мне придется столкнуться с такой же проблемой. Буду с вами полностью откровенной. Прошло полгода с тех пор, как Шелли потерял работу, и я поняла, что он действительно камнем повис на моей шее. Плохо уже то, что он не особенно старается найти новую работу, но это еще не самое худшее. Ты права, он опять играет, пропадают деньги. Он разорит меня. А каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с ним об этом, он находит какое-нибудь хитрое оправдание. Одному Богу известно, сколько он уже успел спустить. Я боюсь составлять опись имущества. Как бы мне хотелось поставить ему ультиматум. Либо ты ищешь работу и завязываешь с азартными играми, либо между нами все кончено. Я должна это сделать. Но я не могу. Боже правый, как я хочу, чтобы он взял себя в руки. «Судя по всему, — сказал Хитер, — ты любишь этого парня. Да, он забавный, он красив. Ты утверждаешь, что он отличный любовник. Все говорят, что он похож на молодого Шона Коннери». «Это действительно так. В постели он великолепен, лучше всех. Но он дорого мне обходится. Разводиться еще накладнее. Мне это влетит в копеечку. Судя по всему, мне придется выплачивать ему в качестве алиментов больше, чем он проигрывает в покер. А еще есть большая вероятность того, что моя доля в фирме, равно как и твоя, Кэрол. Был такой прецедент в суде округа Сонома в прошлом месяце. Может быть сочтена за материальное имущество, причем достаточно ценное, являющееся совместной собственностью. У тебя другая ситуация, Норма. Твой брак дает тебе что-то. По крайней мере, ты любишь своего мужа. Я же уйду с работы, перееду в другой штат, чтобы только не платить ни цента этому мерзавцу. Бросишь дом, бросишь нас, меня и Хитер. Уедешь из Сан-Франциско и найдешь работу в Бойсе, штат Айдахо, под крышей химчистки, — воскликнула Норма. Отличная идея. Вот он попляшет. Кэрол со злостью швырнула в камин охапку лучин и смотрела, как занимается огонь. «Мне стало только хуже», — пожаловалась она. «Этот вечер только портит мне настроение. Девочки, вы не понимаете. Вы даже представить себе не можете, как серьезно я настроена. Особенно ты, Хитер. Ты объясняешь мне тонкости законов о разводе, а я весь день думала, не нанять ли мне киллера. Их же много. А сколько это будет мне стоить? 20? 25 тысяч? У меня есть такие деньги. Причем в офшоре, их не отследишь. Лучшего вложения средств и представить себе нельзя. Хотел бы я убить его. Делайте ставки». Хитер и Норма молчали. Они старались не встречаться глазами друг с другом и с Кэрол, которая внимательно изучала лица подруг. «Я вас шокирую?» Женщины помотали головами. Может, и не шокировала, но заставила забеспокоиться. Хитер не выдержала. Она встала, потянулась и отправилась на кухню, откуда через несколько минут вернулась с пинтой вишневого мороженого и тремя вилками. Норма и Кэрол отказались, и она ела мороженое в одиночестве, методично выковыривая вишенки. Вдруг Кэрол схватила вилку и потянулась к мороженому. «Дай-ка мне тоже, пока не поздно. Ненавижу, когда ты так делаешь, Хитер. Эти вишенки самые вкусные». Норма пошла на кухню, налила себе еще вина и с наигранной веселостью подняла бокал. «Хочу выпить за твоего киллера. И как я не подумала об этом, когда Уильямсон проголосовал против моей кандидатуры в члены правления?» «Окей. Если убийство не подходит, — продолжала Норма, — как насчет избиения? У меня есть клиент, сицилиец. Так вот, он всего за 5000 долларов может устроить бойню колесными цепями». «Хм, колесные цепи за 5000 баксов? Звучит заманчиво. Ты доверяешь этому парню?» — поинтересовалась Кэрол. Норма перехватила мрачный взгляд Хитер. «Я все вижу», — сказала Кэрол. «Что это вы переглядываетесь?» «Мы должны держать тебя в руках», — сказала Хитер. «Норма, не думаю, что ты правильно поступаешь, подпитывая злобу Кэрол, пусть даже в шутку. Если, конечно, это шутка. Кэрол, ты забываешь следить за ходом событий. Если с Джастином в ближайшие несколько месяцев что-нибудь случится, все что угодно — все подозрения падут на тебя. У тебя есть мотив, а зная твой характер...» «Мой что?» «Ну ладно, скажем так, твою склонность к компульсивным поступкам. И ты остаешься. Кэрол тряхнула головой и отвернулась. «Кэрол, давай смотреть на вещи трезво. Ты человек вспыльчивый, ты сама это знаешь, и мы это знаем, все это знают. Адвокат Джастина с легкостью сможет доказать это в суде». Кэрол молчала. Хитер продолжала. «Что я хочу сказать, так это то, что ты главный подозреваемый. И если начнется линчевание Джастина, у тебя есть все шансы попасть за решетку». Кэрол опять не ответила. Поленья в основании костра прогорели, и верхние бревнышки с шумом обрушились вниз. Никто не встал, чтобы поправить дрова или подбросить новые поленья. Норма подняла куклу и игриво предложила: «Кому булавки? Безопасные, законные булавки». «Кто-нибудь знает хорошие книги о мести?» — спросила Кэрол. «Какие-нибудь практические пособия, типа «сделай сам»?» Норма и Хитер покачали головами. «Ладно», — сказала Кэрол. «Здесь поблизости есть магазин. Может, мне самой стоит написать такую книжку с лично мной испытанными рецептами?» «Тогда ты сможешь списать деньги, потраченные на оплату услуг наемного убийцы, в производственные расходы», — согласилась Норма. «Я когда-то читала биографию Д.Г. Лоуренса», — сказала Хитер. «И помнится, там была какая-то жуткая история про его вдову, которую звали Фрида. Она наплевала на его последние желания, кремировала его тело и залила пепел цементом». Кэрол одобрительно кивнула. «Свободная душа Лоуренса навеки заточена в цементе. Склоняю голову, Фрида. Вот это месть! Вот это мне нравится! Творческий подход!» Хитер бросила взгляд на часы. «Кэрол, давай вернемся с небес на землю. Есть законные и эффективные способы наказать Джастина. Что он любит? Что для него важно? Вот с чего нам нужно начать». «Не так уж и многое», — ответила Кэрол. «Вот в этом-то и вся проблема. А, комфорт, его одежда. Он любит одежду. Но не нужно помогать мне уничтожить его гардероб. Я уже позаботилась об этом, но не думаю, что он сильно расстроится. Он просто пойдет по магазинам, прихватив с собой мои денежки и свою новую подружку, которая подберет ему новый гардероб по своему вкусу. Мне нужно было придумать что-нибудь еще, например, отправить его одежду его злейшему врагу. Проблема в том, что он слишком ничтожен, чтобы нажить врагов. Еще я могла бы отдать его вещи следующему своему мужчине, если у меня будет другой мужчина. Я спасла его любимые галстуки. А если бы у него был начальник, я бы переспала с этим начальником и отдала ему эти галстуки. Что еще он любит? Ну, может быть, свой BMW. Ни детей, нет. Вы себе даже представить не можете, насколько он к ним безразличен. Если я не позволю Джастину видеться с детьми, это будет скорее благодеянием, нежели наказанием. Разумеется, я настрою детей против отца, это и так понятно. Но не думаю, что он заметит. Я бы, конечно, могла сфабриковать против него обвинение в сексуальном злоупотреблении, но дети слишком взрослые, чтобы можно было уговорить их пойти на это. Кроме того, тогда он не сможет присматривать за ними, когда мне понадобится отлучиться». «Что еще?» — спросила Норма. «Обязательно должно быть что-то еще». «Не так много. Этот человек — законченный эгоист. А, есть его ракетбол 2-3 раза в неделю. Я хотела распилить его ракетки напополам, но он держит их в спортзале. Кстати, он мог познакомиться с этой женщиной в спортивном зале. Она может оказаться, например, инструкторшей по аэробике. Как бы он ни занимался, он как был жирным, как свинья, так и остался. Думаю, это все от пива. Да, между прочим, пиво он любит». «А люди?» — предположила Норма. «Должны быть какие-то люди». «Большая часть общения с ним проходит следующим образом. Он сидит и скулит. Как это будет на идише, Норма?» «Квеч». «Ага, сидит и жалуется на то, что у него нет друзей. У него нет близких людей, за исключением, разумеется, той девчонки, любительницы Дим Сима. Думаю, это она его захомутала. Больше некому». «Если она так плоха, как ты себе это представляешь, — сказала Хитер, — то лучше всего вообще ничего не делать. Пусть они сами выкопают себе могилу. В итоге они поймут, что выхода нет. Они сами превратят свою жизнь в ад. Ты так меня и не поняла, Хитер. Я не просто хочу, чтобы ему было плохо. Это не месть. Я хочу, чтобы он знал, что это моих рук дело. Итак, подвела итог Норма. Теперь мы знаем, с чего надо начать. Мы должны узнать, кто эта женщина. Кэрол кивнула. Точно. А потом я найду способ, как добраться через нее до Джастина. Нужно только отрубить голову, хвост и сам умрет. Хизер, у тебя есть хороший частный детектив, которого ты используешь в бракоразводных процессах? Есть. Бет Томас. Профессионал. Он сядет Джастину на хвост и в 24 часа установит ее личность. Бет, кстати, очень мил, добавила Норма. Может предложить расплатиться с ним натурой. Так и деньги не придется тратить. 24 часа? Переспросила Кэрол. Он мог бы узнать ее имя за час, если бы додумался поставить жучок на кушетку в кабинете мозгоправа, у которого лечится Джастин. Джастин, наверное, только о ней и говорит. Терапевт Джастина? Терапевт Джастина, пробормотала Норма. Интересно, почему мы забыли о нем? Сколько, ты говорила, Джастин лечится у него? 5 лет. 5 лет, 3 раза в неделю. Продолжала Норма. «Посмотрим, посмотрим. Минус отпуска — около 140 сеансов в год. Умножаем на 5, получается около 700 сеансов». 700 часов? — воскликнул Хитер. «Боже правый, о чем можно разговаривать 700 часов?» «Можно догадаться, о чем они говорили в последнее время», — сказала Норма. Последние несколько минут Кэрол, пытаясь скрыть свое раздражение и недовольство подругами, забралась так глубоко в ворот свитера, что видны были только глаза. Это происходило и раньше, причем довольно часто. Она ощущала себя более одинокой, чем когда-либо. Обычное дело. Друзья проводят с тобой какое-то время, клянутся в верности, но рано или поздно приходится столкнуться с непониманием. Но она услышала упоминание терапевта Джастина, насторожилась и, словно черепаха из панциря, медленно высунула голову. «В смысле? О чем это они говорили?» «О великом исходе, разумеется. О чем же еще?» — удивилась Норма. «Ты чем-то удивлена, Кэрол?» «Нет. А в смысле, да. Я понимаю, что Джастин не мог не обсуждать меня со своим терапевтом. И как я могла забыть об этом? Может, так было лучше? Противно думать о том, что на тебя постоянно доносят, о том, что Джастин пересказывает своему мозгоправу каждый наш разговор. Но, конечно, разумеется, эти двое вместе все спланировали. Я же говорила, что Джастин никогда бы не смог уйти по собственной инициативе». «Он когда-нибудь рассказывал тебе, о чем они говорят?» — спросила Норма. «Никогда. Лэш посоветовал ему ничего мне не рассказывать. Говорит, что я слишком сильно контролирую Джастина, а ему нужно какое-то убежище, в которое мне вход запрещен. Я давно уже перестала задавать вопросы. Но 2 или 3 года назад был момент, когда он разозлился на своего терапевта и 2 недели ругал его. Он говорил, что Лэш ничего не понимает и настаивает на расторжении брака. Тогда, не знаю почему, может, потому что Джастин был такой грустный, я подумала, что Лэш на моей стороне, что он, наверное, пытается показать Джастину, что только расставшись со мной, он сможет понять, что я значу для него. Но теперь я понимаю, что все было совсем иначе. О, чёрт! Видите, какую змею я пригрела на своей груди?» 5 лет, — сказала Хизер. «Это очень долгий срок. Не могу припомнить случая, чтобы кто-нибудь так долго посещал психотерапевта. Почему это растянулось на 5 лет?» «Ты мало знаешь про терапевтическую индустрию», — ответила Кэрол. «Некоторые терапевты будут держать тебя вечно. К тому же я не сказала вам, что 5 лет он лечился у этого терапевта. До него были другие. У Джастина всегда были проблемы. Нерешительность, навязчивые идеи. Он все проверял просто раз. Когда мы выходим из дому, он возвращается и дергает входную дверь, чтобы убедиться, что закрыл ее. К тому времени, как он добирается до машины, он уже успевает забыть, проверил ли он дверь, и возвращается опять. Полный идиотизм. Можете представить себе такого вот бухгалтера? Смешно. Он постоянно пил какие-то таблетки, не мог без них спать, летать, общаться с аудитором. «Он до сих пор их пьет?» — поинтересовалась Хитер. Зависимость от таблеток уступила место зависимости от терапевта. Он привязан к Лэшу, как ребенок к соске. Никак не может наиграться с ним. Даже с 3 сеансами в неделю он не может прожить остальные 4 дня, не позвонив Лэшу. Его критикуют на работе, через 5 минут он звонит своему мозгоправу и начинает хныкать. Какая гадость! «А еще большая гадость, — сказала Хизер, — это эксплуатация терапевтом этой зависимости. Твой муж сильно пополнил его счет в банке. И зачем ему мотивировать пациента на самостоятельные действия? Может, здесь идет речь о злоупотреблении?» «Хитер, ты меня не слушаешь. Я же говорю, для индустрии психотерапии 5 лет — нормальный срок. Некоторые пациенты посещают своих терапевтов 8-9 лет, 4 или 5 раз в неделю. А ты когда-нибудь пыталась заставить одного из этих ребят свидетельствовать в суде против своего коллеги? Гиблое дело!» «Кажется, — сказала Норма, — мы с вами делаем успехи». Она взяла вторую куклу, посадила ее рядом с первой на каминную полку и обвела их куском веревки. «Они как сиамские близнецы. Если мы доберемся до одного, то доберемся и до другого. Навредив доктору, мы навредим Джастину». «Не совсем так», — возразила Кэрол. Она уже совсем выбралась из своего панциря. В голосе звучали железные нотки и нетерпение. «Если мы просто навредим Лэшу, мы ничего не добьемся. Это скорее только сблизит их еще сильнее. Нет, наша истинная цель — их взаимоотношения. Разрушив их, я доберусь до Джастина». «Ты когда-нибудь встречалась с Лэшем, Кэрол?» — спросила Хитер. «Нет. Джастин несколько раз говорил, что хочет, чтобы я сходила с ним на сеанс семейной психотерапии. Но с меня хватит общения с мозгоправами. Однажды, где-то год назад, любопытство взяло верх, и я пошла на одну из лекций Лэша. Высокомерный и твердолобый уволень. Помню, как мне хотелось подложить бомбу под его кушетку или двинуть кулаком в его ханжескую рожу. Это сравняло бы кое-какие счета. И новые, и старые». Норма и Хитер начали обсуждать, как можно дискредитировать терапевта, а Кэрол словно окаменела. Она смотрела на огонь и думала о докторе Эрнесте Лэше. Ее щеки блестели, на них колебались отблески догорающих эвкалиптовых углей. И тут ее осенило. Словно в мозгу распахнулась потайная дверь, и в нее вошла идея. Изумительная идея! Кэрол вдруг точно поняла, что должна делать. Она встала, сняла кукол с каминной полки и бросила их в огонь. Тонкая бечевка, связывающая их, моментально вспыхнула и, прежде чем превратиться в пепел, блеснула яркой нитью. Куклы задымились, потемнели от жара и вскоре занялись огнем. Кэрол помешала пепел и торжественно провозгласила: «Спасибо вам, друзья мои. Теперь я знаю, что мне делать. Посмотрим, что будет делать Джастин, когда его терапевт лишится работы. Заседание закончено, дамы». Норма и Хитер даже не пошевелились. «Поверьте мне», — сказала Кэрол, опуская каминный экран, «вам лучше больше ничего не знать. Если вы ничего не будете знать, вам не придется идти на лжесвидетельство».